Глава 5. Вся эта возня с покупкой движка заняла больше времени, чем я предполагал. Сначала долго не могли до соседа снизу дозвониться, потом его старый, но здоровенный опелек не желал заводиться. Затем сотрудники магазина никак не могли нужные для ГАИ документы собрать. В конце концов я вынужден был оставить отца разбираться со всем остальным, договорившись, что потом зайду за ним на его работу, в автоколонну 1796, обслуживающую автобусы. Сам же побежал в офис к адвокату, захватив на всякий случай пару тысяч на мелкие расходы. К счастью, успел вовремя, ровно за 3 минуты до назначенного времени. Охранник внизу сидел все тот же. Он меня узнал и больше паспорт не требовал. Следователь уже был в кабинете. Когда я вошел, он взглянул на меня, насупившись, и спросил: «Ну что, готов?» Я молча кивнул. «Подписывать здесь и здесь», он указал на бумаги. Я подошел к столу, взял лежащую рядом ручку и подписал в нужных местах. «Удачи тебе, парень», – ответил милиционер, после чего захлопнул папку с документами и, кивнув Вениамину, вышел из кабинета. «Спасибо», – автоматически ответил я. «Ну что, новости видел?» – спросил адвокат, откинувшись в своем кресле. «Нет», – ответил я, – «занят был». «Понятно, ну что, ты прав был насчет соглашений по Чечне. Наши войска выводят». «Ясно», – кивнул я. «Да ты присаживайся, как говорится, в ногах правды нет», – сказал Вениамин. Я молча занял кресло, расположенное напротив стола. «Интересный ты парень», – продолжал адвокат. «Чем больше за тобой наблюдаю, тем больше чувствую что-то такое...» Он щелкнул пальцами, пытаясь подобрать нужное слово. «Потенциальное», – наконец сказал он. «Думаю, ты можешь далеко пойти, при определенных условиях. Жаль, что тебе, как и моему сыну, досталось это все». Он вздохнул, сделал небольшую паузу, потом продолжил. «Как сам-то думаешь, что дальше будет?» Я посмотрел ему в глаза и начал говорить не то, что знал наверняка, а то, что он хотел услышать. Мне хорошо был знаком этот тип. В то время таких много появилось, представители новой морали. Не мы такие, жизнь такая. Им нужно было оправдание для того, что они делали. «Продолжение распада», – сказал я. Не сразу, все-таки в привыборы Ельцина было многое вложено. Но постепенно автономия регионов будет расширяться. А после того, как Чечня станет независимой, о правах на самоопределение заявит Дагестан, а с ним Ингушетия. Там саудиты уже плотно заявили об интересах при полной поддержке США. Потом Татарстан последует. Затем парад референдумов. Под контролем местных элит, которые, конечно же, предварительно сходят на поклон за океан. Как-то так. «Почему в военные пошел при таких раскладах?» – изобразив удивление, спросил Вениамин. «Ну, года 3-4 точно есть», – я пожал плечами. «Если повезет, то и все 5. Успею языки выучить». «Разумно», – улыбнулся он. «Значит, думаешь, у нас нет шансов сохраниться в теперешней территории?» «Крайне мало», – ответил я. «Это логично, после того, как мы сдались...» Запад нас переварит и переформатирует в удобную для себя форму. «Сырьевая колония, как вопят коммунисты», – усмехнулся Вениамин. «Но почему так примитивно?» – возразил я. «Сырьевые регионы останутся за Уралом в своих богатых республиках. А Россия, как таковая, превратится в несколько европейских областей и станет обычным государством. Региональная держава на задворках Европы». «Ясно». А дальше? А дальше рано или поздно западная цивилизация столкнется с восточной. Китай вырастет до мировой державы, а то, что когда-то было Россией, окажется на стыке сфер влияния. Вот тут-то, надеюсь, и пригодится то, чему я успею научиться. Вениамин откинулся в кресле и рассмеялся. А неплохо, даже очень неплохо для парня твоего возраста. Есть какой-то наставник? Книги, ответил я. Читать люблю и думать. Понимаешь, да, что такое колониальная элита? Понимаю. Вот. Мои клиенты именно такие. Они будут получать прибыль при любом раскладе. И до тех пор, пока сюзерен доволен их действиями, у них все будет хорошо. Но людям с мозгами, которые не успели к самой кормушке, лучше бы перебраться в метрополию. Ну или хотя бы иметь какие-то там корешки, да? Я молча кивнул. Твой план хорош. На случай, если нас действительно решат оставить простой европейской страной. Но что-то мне подсказывает, что есть и другие планы. Какие же? Поинтересовался я. Пояс нестабильности. Вечное дикое поле. Самые полезные и умные из элит свалят. А остальных будут стравливать друг с другом за контроль над ресурсами. Поддерживать то одну, то другую сторону, в том числе на международном уровне. Против павших в немилость вводить санкции. И так далее. Ты же в курсе, что случилось с Балканами? Сербы тоже думали, что их оставят в покое после первого распада. Но что-то мне подсказывает, что этим дело не закончится. В чем их выгода? Европа усиливается, ответил Вениамин. Нужен балансир, особенно на стыке будущих сфер интересов. Сближение Европы и Китая будет очень опасно для метрополии. Проще играть на внутренних противоречиях в самой Европе, возразил я, создавая симуляцию объединения, но сохраняя контроль над элитами. Адвокат снова улыбнулся. «И это тоже возможно», — сказал он. «Нужно быть ко всему готовым и держать нос по ветру, так?» Я молча кивнул и улыбнулся в ответ. «Еще вот что, сыну не рассказывая о наших делах, договорились?» «И в мыслях не было». «Что ж, тогда на сегодня все. Было интересно поговорить». «У меня будет еще одна просьба», — сказал я. «Слушаю», — ответил Вениамин. «Водительские права», – начал я. «Думаю, у такого человека, как вы, есть необходимые связи. Проблема у меня. Экзамен сдать не успеваю. Хотя водить умею отлично. Правила знаю и все такое». «А водить умеешь?» – Вениамин прищурился. «И очень хорошо», – уверенно ответил я. «Что ж, это не проблема. Приходи через час с фотками. До завтра сделаем. Передам с Пашкой». «Минус $100 из расчета, если вызовут в суд. Идет?» «Идет», – кивнул я. «Спасибо большое». «Тогда беги за фотографиями. Ближайший центр в Пегасе. Знаешь?» «Знаю», – кивнул я, поднимаясь. «Я бы предложил тебе завтра с нами поехать. Но нам после сегодня лучше не появляться на улице вместе». «Понимаю», – ответил я. «Не страшно. У меня в любом случае на завтра планы. Надо в Москву пораньше». «Ну и ладно». В фотолаборатории была небольшая очередь. Народ сдавал пленки на проявку и печать. За прилавком, в глубине помещения, шумела огромная фотомашина фирмы «Фудзи», периодически выплевывая готовые фотографии. Постоять пришлось минут 15. Денег, которые я взял с собой, едва хватило, чтобы рассчитаться за срочную печать. Зато уже через полчаса я вернулся обратно в офис адвоката и передал собственные портреты для водительского удостоверения. Вениамин был занят, с кем-то говорил по телефону, и только кивнул мне, когда я положил на стол конверт. Что ж, скоро вечерить начнет, а у меня дело не в проворот. К тому же я еще не обедал, и молодой желудок уже намекал мне на то, что не стоит над ним так издеваться. Я пешком дошел до автоколонны мимо колледжа гражданской авиации, который располагался на территории бывшего женского монастыря, за краснокирпичной стеной, напоминающей кремлевскую. Уже подходил проходной, когда меня окликнули. «Саня!» На остановке стоял долговязый спортивный парень в джинсах и красной футболке. Я не сразу его узнал. «Васька Петров, одноклассник. Когда-то мы довольно близко общались, но в классе в 10 у нас случился один разговор, после которого я потихоньку свернул общение. Речь тогда зашла о способах зарабатывания денег, и Васька заявил, что готов стать наемным убийцей, лишь бы платили за это хорошо. Я тогда еще решил, что он прикалывается, просто чтобы продемонстрировать свою крутость. Но тот выдал целое философское обоснование для такого рода деятельности. «Понимаешь, — говорил он, — вот в крестьянстве считается, что невинно убиенные имеют все шансы попасть в рай. У нас в основном крещенные все, значит, христиане. И получается, когда я убиваю кого-то, то помогаю попасть ему в рай. Я тогда возразил, что тем самым он убивает свою бессмертную душу. На что он ответил: «Не убиваю, а просто обрекаю на пребывание в аду». «Нет, ну а что? Плата за то, чтобы хотя бы здесь пожить нормально. Меня, знаешь ли, здесь и сейчас интересует, и я готов за это платить». «Вась, привет», — ответил я, кивнув и пожав предложенную ладонь. «Как сам? Поступил куда?» «Да так, формально, чтобы в армейку не загребли», — ответил он. «А ты сам? Чуть давно видно не было. Поступил?» «Ага», — кивнул я. «И куда?» «В военный универ», — ответил я. «О как! Значит что, офицером теперь будешь? Когда учиться начинаете?» «Вот завтра поеду обратно и на учебу». «Ясно, ясно». Васька вздохнул. После выпускного мы с ним не виделись много лет, а потом пересеклись как-то на Казанском вокзале. Он из дома на работу ехал, а я только вернулся из Североморска. Оказалось, что он как раз где-то в середине 90-х связался с гоп-компанией. Пошел с ними ювелирку грабить. Их накрыли по наводке, он по глупости взял все на себя, отмазывая корешей, которые про него благополучно забыли. К моменту нашей встречи он полгода как вышел из колонии. Работал разнорабочим на стройке, был очень рад, что удалось устроиться хотя бы на такую работу. По его словам, он пересмотрел взгляды на жизнь и хотел порвать с криминальным прошлым. Насколько это ему в итоге удалось, не знаю. «Сейчас куда?» – спросил он. «К бате на работу зайти надо», – ответил я. «Дела есть». «А, ну ладно, тогда не задерживаю». Он говорил, что отсидел 5 лет. «Когда мы, получается, увиделись? В 2001-м?» «Так это, получается, возьмут его всего через несколько месяцев?» «Вась, слушай», — сказал я, — «ты в знаки судьбы веришь?» «Да не особо», — улыбнулся он. «Я вообще не верующий, это только мешает в жизни». «Жаль», — вздохнул я, после чего подошел к нему вплотную и, понизив голос, сказал, глядя ему в глаза: «Когда на ювелирку предложат идти, откажись, тебя подставят». «Что?» – растерялся Вася. «Что слышал?» – сказал я. «Просто запомни, ладно? Ну все, бывай». Я отвернулся и пошел дальше, в сторону проходной. Обернувшись возле дверей, я обнаружил, что Васька все так же недоуменно смотрит мне вслед. А на меня вдруг обрушилось сомнение. Правильно ли я поступил? «Допустим, послушает он меня, потом что, будет встречи искать? Допытываться, откуда я все узнал?» «Впрочем, если все пойдет как надо, он не найдет меня по прежнему адресу, а так хоть какой-то шанс ему судьбу исправить». Охранники на проходной меня знали. Я частенько приходил к отцу, помочь по мелочи, еду принести и прочее. Так что пропуск у меня не спросили. Я сразу направился к полузаброшенному гаражу за ремонтным сектором, где отец работал. Туда, где стояла наша подбитая копейка, как я ее называл. Тут уже стоял столик, застеленный газетами, с закуской и уже откупоренным пузырем. За столиком на табуретках, испачканных краской, сидели мужики, видимо, из сегодняшней смены. Отец посмотрел на меня и улыбнулся. «Сашка, проходи», — сказал он. «Ну, мужиков ты знаешь». Я кивнул, хотя на самом деле даже имен их не помнил. «Вот, поступил», — заявил отец, глядя на собутыльников. «Теперь офицером будет». «Хорошее дело», — сказал один мужик, поднимая наполненный стопарик. «И за это хлопнем». Отец пошел было к столу, но я остановил его, взяв за руку. «Пап, выйдем на минуту», – тихо сказал я. «Да, я сейчас», – кивнул отец, потом вернулся к столу и поддержал тост с мужиками. Потом вернулся ко мне, и мы вышли из гаража. «Что там?» – спросил он, все так же улыбаясь. «Пап, тебе пить нельзя», – сказал я. «Да я нормально уже. Проснулся, как огурчик. Все, вышла трава-то», – возразил отец. «Не поэтому», — ответил я. «Пап, Нам завтра рано утром в Москву с тобой ехать. А потом тебе нужно будет к понедельнику подготовиться к собеседованию. Это очень серьезно. Пить ну никак нельзя. Что за собеседование? Насупился отец. Я же говорил насчет работы, помнишь? Ну? В общем, через одного паренька с параллельного курса вышел на людей серьезных. Хотят тебя посмотреть. Отец растерялся. Сань, ну мужики только двигло затащили. На завтра уже договорился, что ставить начнем. Отметить надо бы, а то не поймут. Ты делай вид, что пьешь, сказал я. Просто не глотай. Сможешь так? Смогу, ответил отец. А точно надо? Вот ты прямо на 100% уверен, все-таки воскресенье еще. Да, пап, ответил я, уверен, совершенно точно, иначе бы не просил. Ладно тогда, подожди полчасика у проходной. Пап, у тебя мелочь какая-то осталась? Спросил я. Жрать хочу, не могу. В столовку лучше не надо, поспешно ответил отец. Да и не работает она по субботам. Не собирался. В магаз зайду, хоть хлеба с колбасой возьму. Ну, лады, кивнул отец, после чего залез в карман рубашки и достал 10-тысячную купюру. Хватит? Блин, будто бы я помнил цены на хлеб с колбасой в 96-м. Наверное, кивнул я, принимая деньги. Спасибо. Ближайший продуктовый был слева от проходной, метрах в 30. Я, как и сказал отцу, взял воду, батон и кусок колбасы, местного производства, кстати. Мясокомбинат – еще одно предприятие, кроме обувной фабрики, которое умудрится благополучно пережить 90-е. Денег на все хватило впритык. Чтобы перекусить, я присел на лавочку справа от проходной. Сразу как-то стало веселее. Организм с благодарностью реагировал на своевременную подпитку. Про сигареты я почти и не вспоминал. Отец, как и обещал, появился через полчаса. Вид у него был слегка обеспокоенный, но вполне трезвый. «Ну что, домой?» – спросил он, когда подошел ко мне. «Угу», – ответил я, проглатывая последний кусок колбасы. В руке у меня осталось еще полбатона хлеба. Перекусил. «Да, малость, спасибо». «Тебе спасибо, это ж твои деньги», – улыбнулся отец. «Ну что, на остановку? А давай пешком прогуляемся», – попросил я. «Да далеко же». «Далеко по местным меркам – это значит пара километров через частный сектор. А я уже давно привык к столичным стандартам и гулять любил. Кроме того, мне совершенно не хотелось в автобус». «Ну давай», – отец пожал плечами. «Мы пошли обратно в сторону колледжа». «Ты расскажешь, для чего завтра тебе в Москву рано понадобилось?» «Расскажу», – кивнул я. «За одеждой, пап. Купить кое-что. А мне обязательно с тобой ехать». Я задумался. Себе я собирался взять какие-нибудь крутые, берцеподобные облегченки вместо берцев. Многие парни так поступали, а начальство закрывало на такие вольности глаза. Такие вещи – это показатель статуса, опознавательный признак свой-чужой для определенной группы людей и их отпрысков. Плюс надо было купить что-нибудь поприличнее на осень из гражданки. С теми же целями. А в Егорьевске такие шмотки просто не продавались в то время. Насколько отцу для собеседования нужно будет что-то подобное? Поначалу я решил, что не помешает, а теперь вдруг засомневался. Лучше бы одеться прилично, по меркам этого времени, но попроще. Надо показать заинтересованность и готовность впахивать, а не отсутствующий пока что статус. «Знаешь», — ответил я, — «на самом деле, наверное, не обязательно». «Хорошо», — кивнул отец, — «а то надо будет работы проконтролировать. Откладывать не хочется, пока тепло». И ты не думай, мужики не будут до просячего визга нажираться. Если завтра займутся, значит так и будет. Я молча кивнул. Он достал одну из своих ужасных сигарет и щелкнул зажигалкой. «Помнишь, ты обещала, что если с работой решится, ты бросишь?» – спросил я. «Так вроде пока не решилась», – отец улыбнулся и пожал плечами. «Я к тому, чтобы ты про свое обещание не забыл». Он посмотрел на меня внимательно. Потом вдруг кивнул и сказал с серьезным видом: «Если вдруг действительно получится, не забуду».